Книга Евреям, 5 глава, с 1 стиха, 1 и 4 стих мы так прочитаем. «Ибо всякий первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грех. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом». Братья и сестры, я хочу поразмышлять об отношении к служению. Потому что верующий человек, который призван Богом, он имеет не только после своего покаяния и обращения к Богу, когда примет крещение, станет членом церкви, не только спасение получает, но еще получает величайшую честь служить. И если человек уверовал и не служит Богу, похоже, он не уверовал. Похоже, такой человек не уверовал и не понял, что вообще происходит. Потому что верующий человек, он не может не служить Богу. Не может. И в этом тексте мы прочитали, что никто сам собою не приемлет этой чести, чтобы быть поставленным на служение, но призываемый Богом. Вот этот текст ясно показывает, что те люди, которых Бог призывает на служение, это не сам собою человек захотел, вот я служу Богу, вот я теперь для Бога что-то сделаю. Нет, это Бог, призывая человека на служение, оказывает спасенному человеку честь. Какой чудный Господь! Он не только хочет одарить нас служением, спасением, а еще в дар дает и служение. И служением нужно дорожить, служение свое нужно принять, служением свое нужно совершить, не утратить его, служением своим Бога прославить. И это будет одной из разновидностей пищи для души. Потому что написано, что служащие Богу имеют долю от жертвенника. И наш жертвенник, служение Богу, у каждого, кто какое несет служение по милости Божией, это дает человеку честь, но и ответственность. Но и ответственность. Итак, первый принцип – это то, что служение Богу – это честь. Никто ее сам собой не принимает. И человек поставляется на служение для людей, но на служение Богу. И поэтому у каждого должен быть ориентир. Если меня Бог призывает на служение, то я должен людям служить. Но это есть служение Богу. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, вот есть такой текст, который другую сторону показывает. 8 и 9 стихи читаем. 3 глава. «Не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, и тем более изобилует славою служение оправдания?» Вот посмотрите, какие красивые слова Бог выбирает, чтобы показать, какую честь мы имеем. Служение Духа, служение оправдания, оно славное, величественное. Это честь для человека. Иногда вот неверующие люди боятся обратиться к Богу, думают, что Бог обворует, что Бог чего-то не додаст, Бог как-то человека поставит в какое-то затруднение, в какие-то рамки. Совершенно не так. Наоборот, призывая человека ко спасению, Бог дает свободу, настоящую свободу. Свобода – это не вседозволенность, а это свобода от рабства греха. Это свобода не грешить. Это свобода служить Богу. Какая прекрасная это свобода и положение. И еще в подарок Бог дает привилегию такую – служить Богу. Если бы сегодня в нашем городе объявили, какое объявление? Граждане города Верхнеднепровска, кто хотел бы сегодня работать в Верховной Раде, получать зарплату 20 тысяч или 30 тысяч гривен в месяц и там сидеть в кабинетах, там, ну, что-то там не тяжелое держать в руках, ну, например, карандаш или ручку. И вот кто желает, пожалуйста, можно, всех желающих принимаем. Как вы думаете, очередь была бы? Я думаю, была бы очередь. И люди бы почитали это за честь Верховной Раде работать, достойную зарплату получать. Это по-мирски, это слабенький такой пример. А вот если бы подумать, что Бог Вселенной оказывает честь, чтобы человек послужил Господу, чтобы человек что-то сделал на земле для людей и для Бога, это славно, это честь. И никто сам собой не может принять эту честь, но те, кого Бог призывает. И вы задайте себе вопрос, а вы призваны Богом? А вас призвал Бог? Если вы призваны Богом, тогда ваше служение должно быть налицо. Это служение должны ощутить окружающие, близкие. Они должны пережить на себе благословение от нашего служения. В Откровении, в 7 главе, мы читаем текст, где написано 14 стих и ниже. Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца за это, что они омыты, очищены, пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Вот здесь принцип такой, очевиден принцип, что служить пред Богом день и ночь могут только те, кто пережили на себе. Что такое быть очищенным кровью Христа? Что такое быть спасенным? Что такое быть прощенным? Бог не принимает служение от безбожного человека, который во грехах, в нечистоте живет. Бог не примет служение. Сегодня многие люди пытаются служить Богу, но так вижу, что большинство людей на земле Бог служение отвергает и не принимает, потому что нечистые. И только те, кто покаялись, кто омыты, очищены кровью Христа, те и могут совершать служение. Эта же мысль, она подтверждается и в послании Тимофею. Здесь написано 2 Тимофею, 2 глава, 21 стих. «Кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке», то есть Христу, «годным на всякое доброе дело». Он, когда человек обретает пригодность для служения, когда чист от всего, когда сосуд в чести, освященный. Сосуд – это имеется в виду и душа, и тело человека, освященные, и тогда можно приступать к служению. Это великая честь. Этим надо дорожить, не считать какой-то обузой, или тяжестью какой-то, вот мне надо что-то делать, мне надо служить. Это честь великая, которую Бог дает. Послание Римлянам в 15 главе. Апостол Павел описывает в 25 стихе, «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Опасно идти в Иерусалим апостолу Павлу. И когда он шел в Иерусалим, то его там и связали цепями, и отвели в Рим его. И так его жизнь и закончилась. Опасно идти в Рим. Ответственно. А он говорит, а я иду послужить святым. Ибо Македония и Ахайя усердствуют, то есть это были церкви по Македонии в той местности, усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми и Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Вот здесь принцип служения. Кто сделался участником духовного, и телесно нужно послужить. И апостол Павел это отметил. В первом послании Петра, 3 глава, апостол Павел так говорит. «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Каждый муж, служа своей жене, оказывая ей честь, этим служит Богу. Каким образом жена может воспринимать эту честь? Когда написано: «Увидят ваше чистое, богобоязненное житие», когда у вас будет красота молчаливого духа, когда украшать себя будете, повинуясь своим мужьям, вот это располагает сердце мужа честь оказывать жене, служение такое совершать. Если жена послушна мужу, если молчаливо, не болтливо. Мне на этой неделе пришлось одну бабушку отвозить там с одного города в другой город. И вы знаете, пока я ехал за рулем полтора часа, она так утомила меня речью своей, что я вздохнул, когда высадил ее дома. Всю дорогу без остановки. Это невозможно. Там и поучение, и назидание, и наставление, и проповеди, и пророчества, и видения, и сны, и оценка, и обзор ситуации в мире, и в жизни, и глобально, и в микромасштабе. Фух, я еле это перенес. Где у нее берется столько энергии и силы? В ее 70 с лишним лет вот такую речевую активность практиковать. Конечно, такая честь не будет заслуживать. А если вот кроткий и молчаливый дух, как это красиво! Как приятно находиться в общении с таким человеком. Кроткий и молчаливый дух, смирение, послушание, доброта, вот, господином мужа называть. Как хочется такой воздать честью. Это служение. Вторая Паралипоменон, 35 глава, 1 и 2 стих, написано: «И совершил царь Иосия в Иерусалиме Пасху, и поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в Доме Господнем». Оказывается, даже те, которые призваны на служение, их еще и ободрять надо на служение. Поощрять, стимулировать, понуждать, увещевать, ну, вдохновлять на служение. И здесь вот написано, что этот царь ободрял на служение. И мы тоже можем, братья и сестры, этим заниматься. Молитвой своей ободрить кого-то на служение. Мы можем словами кого-то ободрить на служение. Кого-то похвалить за служение. И это ободряет дальше трудиться. В книге пророка Малахии, 3 глава, 14 стих, здесь вот такое написано: «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы ходили, что мы соблюдали постановление Его, и ныне мы считаем надменных счастливыми». Вот такой какой-то обман получился. А здесь дальше написано, 18 стих: «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим». Вывод такой: опасно неправильно смотреть на служение. Если человек от своего служения выгоды ищет, если человек от своего служения корыстолюбиво как-то смотрит, вы знаете, тогда будет впору посмотреть на тех, кто делают беззаконие и не служат Богу. И тогда человек начнет и завидовать. Вот лучше себя устраивают, Богу не служат, и глянь, у них все хорошо. Вот. А это взгляд неправильный. Правильный взгляд нужно смотреть на воздаяние. И Бог покажет различия. Иногда вот смотришь, так вместе сидят и те, кто служат Богу, и те, кто не служат Богу. Но придет время, когда нужно будет давать отчет за свое служение. Книга Римлянам, 12 глава, здесь такое повеление: «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Это ответственность в служении. Апостол Павел Тимофею говорил: «Соверши твое служение». Он так ему давал повеление. Это нужно нам за это отвечать. А в Откровении во 2 главе 19 стих написано, Христос говорит, «Я знаю твое служение». Оказывается, Христос наблюдает за нашим служением. Кто как к этому относится, кто дорожит служением, кто считает это за честь, Христос наблюдает. И за теми, кто утратил служение, кто нерадиво относится к служению, и за теми наблюдает он и воздаст каждому. В Евангелии от Луки в 19 главе написано, 13 стих, «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин». Мина – это фунт серебра, 10 фунтов серебра. «И сказал им, употребляйте их в оборот, пока возвращусь». По-разному отнеслись слуги к этому поручению. Пришел первый и сказал, «Господин, твоя мина принесла 10 мин». Сказал, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». О чем это говорит? Что это за принцип? Христос вознаграждает за служение. И когда ученики Иисуса Христа обращались ко Христу и говорят, что будет нам? Мы все оставили, мы пошли за тобою, мы отказались от личной жизни, что же нам будет? И Христос им такое пообещал, что никто на земле не может пообещать. Говорит, вы на земле будете иметь уже 100 домов, во 100 крат больше, и друзей, и родственников, и потом еще в будущей жизни – сядете на 12 престолах, судить 12 колен Израиля. Вот это честь. За их труд, за их служение, за их изнеможение. Это величайшее положение. Что будет нам? Это и нормальный, в общем-то, вопрос. И Христос на него ответил. И мы тоже должны знать, что за наше служение будет нам награда. Поэтому хочется всех поощрить, братья и сестры, чтобы мы были очень старательны в служении. Служение считали, что это честь, это славно, чтобы мы помнили, что за служение награда будет, и чтобы мы других ободряли на служение. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь.